Россиньоль Элизе. Апрель 1694. Сударыня, надеюсь, письмо застанет вас на чистенькой Цилле в среднем течении Эльбы. Прошу извинить за несдержанность моего прошлого послания. Повсюду и с крайней внезапностью происходят события столь необычные и тревожные, что я не знаю, как их понимать. Половина Лондона, лучшая половина, по слухам, опустела. Из-за отсутствия в стране серебра знать лишилась способов переводить доходы от земель в столицу, посему вынуждена заколачивать городские дома и переезжать в имения, где можно жить натуральным обменом. Представляется, что Виги пришли к власти и назначили маркиза Равенскара канцлером казначейства в самое неудачное время. Впрочем, возможно, он, как и вы, различает некие возможности в том, что остальным представляется смешением, и рассчитал, когда нанести удар. Теперь к делу. Вы спрашивали про исфахнянов. Изложу вам, что знаю. Вы вспомните, что после того, как отрубленную голову вашего свекра извлекли из сундука на приеме в честь дня его рождения вечером 14 октября 1690 года, мы много лет не получали из указанного источника сколько-нибудь полезных сведений. Вреш Исфахнян отправил письмо из Египта незадолго до гибели герцога Даркашона, а несколько месяцев спустя прислал из Мокки короткую весточку, в которой просил родных не отвечать, поскольку не знал, куда дальше забросит его судьба. Я тем временем не бездействовал. Мне было ясно, что Исфахняны пользуются в переписке неким стегонографическим методом, но я не мог докопаться, каким именно. Семейство было о ту пору разбросано по нескольким ночлежкам, чердакам и тюрьмам Парижа. Я нанял воров перебрать их вещи и заполучил ряд писем, отправленных врежем из Испании и Берберии с 1685 года. На полях и между строк я увидел текст, написанный красными буквами. Мне стало ясно, что это какие-то симпатические чернила, которые исфахняны проявили ведомым им способом, а прочтя письма, я узнал историю врежа. В начале 1685 года семья отправила его в Испанию налаживать торговые связи. Однако он попал в плен к берберийским пиратам. Хозяин вскоре понял, что Вреш умеет не только грести, и приставил его к работе в некоем городе неподалеку от Мокки, откуда тот мог переписываться с родными. От них он узнал о бедствиях парижских исфахнянов, имевших неосторожность приютить у себя на чердаке Джека Шафто. К тому времени их выпустили из Бастилии, но один из братьев умер в заточении, а семейное торговое дело, разумеется, погибло, так что в последующие годы многие не раз оказывались в долговой тюрьме. В 1688 году Вреже продали в Алжир. Там он сошелся с другим грамотным невольником, весьма мозговитым евреем, от которого узнал, что Джек Шафто жив и находится в городе среди других галерников. Зимой 1688-1689 годов Вреш писал об этом в Париж, предлагая разыскать Джека и перерезать ему глотку, либо организовать его убийство чужими руками в качестве мести за постигшие семью беды. Разумеется, у меня нет писем, написанных ему, но из ответов Вреже несложно заключить, что старшие оказались рассудительнее. Они считали Джека Шафто безумцем, одержимым, что Вреш пытался оспаривать, полагая того хитрым обманщиком, и не видели для семьи никаких выгод, материальных или духовных, в его убийстве. Врежу советовали оставить мысли о мщении и постараться извлечь пользу из знакомства с евреем. Как вы догадываетесь, сударыня, еврей, армянин и Джек, а также несколько других невольников, составили шайку пиратов, причинившую с тех пор столько неприятностей. Все вышесказанное стало известно мне и отцу Эдуарду де Жексу к концу лета Господня 1690-го. Как вы знаете, де Жекс питает к этому делу самый пристальный интерес. Он перерыл алхимические трактаты в поисках сведений о симпатических чернилах, как их готовят и какими парами либо раствором обрабатывают, чтобы текст сделался видимым. При посредстве своей кузины, герцогини Дуайона, он обеспечил Исфахнянам успех среди версальских обожателей кофе и выстроил им кофейню на Рю Лоранжери, где мы с вами провели столько приятных часов. В итоге де Жекс достиг желаемого, собрал всех Исфахнянов в одном доме, где за ними легко было следить. Когда им приходило письмо, например, из Мокки, мы с де Жексом узнавали об этом первыми. Когда кто-нибудь из Исфахнянов шел к аптекарю за покупками, аптекарь оказывался членом эзотерического братства, знакомцем де Жекса. К середине 1692 года мы узнали про красные чернила все, как их составляют и как делают видимыми. Узнали мы все и о скитаниях Врежа по Красному морю и Персидскому заливу. Единственный, кто оставался в полном неведении, так это сам Вреж. Маршрут его был столь непредсказуем, что близкие не смогли отправить ему ни одной весточки с 1689 года, когда семья еще бедствовала в Париже. Наконец, в сентябре 1692 года пираты, спасаясь от преследователей, высланных им вдогонку Лотером фон Хакельгебером и другими пострадавшими сторонами, достигли Сурата в Индии. Здесь их судно захватили малабарские морские разбойники. Несколько членов шайки, включая самого Врежа, добрались до берега и там рассеялись. Врежа насильно завербовали в войско местного князя, находящегося в вассальном подчинении у великого Могола и прозванного губителем недругов. Можно подумать, что участь его была не лучше рабской. Однако по всему выходит, что христиане занимают в могольском войске особое положение, даже когда воюют не по своей воле. И впрямь, впервые с начала своих скитаний он смог сообщить обратный адрес. Его письмо достигло Франции в ноябре 1692 года. Мы с де Жексом подержали бумагу над химическими парами, и на ней проступили алые буквы. Таким образом, мы узнали то, что я вам сейчас изложил. Затем я поручил моим писцам изготовить точную копию послания, включая написанное симпатическими чернилами. Ее-то и доставили в кофейню из Фахнянов. Те немедленно писали ответ. На первый взгляд оно, как и следовало ожидать, состояло из приторных рассусоливаний, но когда мы с де Жексом подержали его над паром, то обнаружили куда более деловой текст. Аккуратные красные буквы извещали Вреже, что дела его близких выправились. Я полагал, что вновь прикажу писцам изготовить точную копию послания, но де Жекс затеял более тонкую игру. Тяжелым ударом для него было после стольких лет терпеливого ожидания узнать, что Соломоново золото досталось малабарским пиратам. Он решил взять быка за рога, то есть самолично отправиться в Индию. Для этого он хочет сделать вреже своим информаторам и, если удастся, сообщникам. Однако для остальных членов шайки это должно оставаться тайной. Переписка невидимыми чернилами как нельзя лучше отвечала его целям. Соответственно, письмо, изготовленное моими писцами, разительно отличалось от оригинала. Оно было написано на худшей бумаге, какую мы сумели отыскать, чернилами самого отвратительного качества. Открытый текст по большей части остался прежним, однако невидимое послание стало совершенно иным. В нем врежу сообщали, что бедственное положение его близких еще ухудшилось, другие два брата сгинули в долговой тюрьме и так далее. Тем временем слава Джека Шафто, согласно посланию, которое сочинил Дежекс, все множится. О нем рассказывают как о великом мошеннике, водящем за нос всех, включая своих соратников, ибо в похищенных сокровищах сокрыто нечто невероятно ценное, о чем знали только Джек и еврей, и что они скрыли от товарищей. В конце поддельное письмо убеждало Вреже не беспокоиться о близких в Париже, поскольку, благодарение Богу, они нашли защитника и благодетеля в лице некоего отца Эдуарда де Жекса, человека ангельской души, который, прознав о причиненных им неправедных обидах, поклялся восстановить справедливость. Подделку отправили в Режу в декабре 1692 года. В апреле 1693, год назад, пришел ответ. Алые буквы казались написанными смесью огня и крови, так горели в них ярость и жажда мщения. «Господь предал его в мои руки», — сказал Дежекс, прочитав послание. Думаю, он имел в виду не столько Вреже, сколько Джека Шафта. Так или иначе, мы изготовили поддельную версию совершенно иного содержания. В ней Вреж поздравлял семью с обретенным благополучием, выражал желание больше узнать о кофейне из Фахнянов и все такое прочее. С тех пор Вреж и братья обменялись еще несколькими письмами. Разумеется, каждое слово прошло через руки и мысли отца Дежекса, исказившего их настолько, что у Врежа и братьев сложились совершенно разные картины происходящего. Если бы вы взяли на себя труд поинтересоваться раньше, вы бы узнали все это еще до отъезда в Германию. С тех пор от Врежа пришло только одно письмо. Оно было написано во дворце великого могола в Шах-Джаханабаде, где, насколько можно догадываться, Вреж возлежал на шелковых подушках, вкушая виноград из рук убранных самоцветами дев. Вместе с оставшимися членами шайки он разбил в бою мятежных маратхов, открыв таким образом торговый путь из Сурата в Дели. Вреж описал эту историю довольно подробно. Весть о ней различными путями уже достигла европейских дворов. Посему не буду ее излагать в надежде, что вы слышали или читали подробные отчеты. Более же всего Вреж упирал на то, что не радуется щедротам, которыми осыпал его великий могол, поскольку думает лишь о бедствиях родных в Париже. И немедля отправился бы к ним, если бы заботу о них не взял на себя добрейший благодетель, отец Эдуард де Жекс. Вместо этого Вреж предложил остаться в Индии, чтобы доискаться истины в истории, о которой я писал раньше, а именно, что в сокровищах Бананцы сокрыто нечто невероятно ценное. Казалось бы, оно утрачено безвозвратно, однако Вреж сообщил, что некоторые члены шайки попали в плен к малабарским пиратам. Остается некоторая надежда, что их не убили сразу, не замучили до смерти и не свели пытками с ума. То есть они по-прежнему живы и что-нибудь знают о месте нахождения сокровищ. За оказанные услуги великий могол назначил Джека Шафто царьком одной из провинций в Северной Индии сроком на 3 года. Как ни странно это звучит, таков его обычай вознаграждать военачальников. В скорости Джек и оставшиеся с ним члены шайки отбывают в его новые владения. Вреш отправится с ним и обещался писать, как только будут новости и возможность их отправить. Пока все. Отец Эдуард, надеявшийся на более определенные сведения, вне себя и делит время между следующими 3 занятиями. Во-первых, изрыгает проклятие, неуместное в устах священнослужителя. Во-вторых, клокочет и силится удержать себя от новых проклятий. В-третьих, несет епитимьи в различных церквях за то, что изрекал проклятие. Занятия эти малопродуктивные, но во Франции, охваченной голодом и безденежьем, редко кому удается сделать что-либо дельное. Так что он далеко не одинок. Бон авантюр, Россиньоль.